Мне кажется, надуманной темы какого-то особого чтения для незрячих. А как вы считаете, почему для записи говорящих книг приглашают именно дикторов, а не актеров? Об этом знают те, кто приглашает дикторов. Но у меня по этому поводу есть соображение. Актеры очень часто текст играют, исполняют, вносят сценические приемы, но художественное чтение — это особый вид искусства, особый жанр. Основателем этого жанра и в России, и в мире был актер, а потом первый профессиональный чтец Александр Яковлевич Закушняк. Несколько лет назад вышла книга, в которую собрали воспоминания о нем и фрагменты его выступлений. Вот он говорил много о том, что он не рассказчик. Он показывает, как бы и что бы рассказывал настоящий рассказчик. Я не Гоголь, я не Акакий Акакиевич. Я вам читаю, я вам показываю, что сказал Акакий Акакиевич. Если бы на сцене я изображал Акакия Акакиевича, я бы его фразу, может быть, произносил бы растяжимо, молчал бы по минуте, но я чтец, а не актер. Я пересказываю как бы за Гоголя, который, в свою очередь, пересказывает за Акакия Акакиевича. Поэтому я просто говорю, передаю слова с легкой, может быть, тонировкой эмоциональной. Когда я только-только пришел на радио, мне, инженеру по образованию, говорили: «У вас не получается, потому что вы не знаете системы Станиславского». И твердили это до тех пор, пока я не задал уважаемому художественному совету вопрос: «Не кажется ли вам, товарищи, что для дикторского чтения ближе не система Станиславского, а, скажем, система отстранения Брехта?» Но поскольку они не очень сильны были в этой теме, больше меня не трогали. У нас традиционно актеры обучаются таким образом и понимают систему Станиславского как способность стопроцентного перевоплощения. Вот я не актер, играющий Гамлета, а я сам Гамлет и рву страсти по-гамлетовски. Но есть и другая система. Я вам показываю, что испытывал Гамлет в тот или иной напряженный момент своей жизни. Для жанра художественного чтения это особенно важно. И мне кажется, что здесь диктор, может быть, тоже не подходит. Нужны профессионалы, чтецы художественной литературы. Но поскольку их раз-два и обчелся на всю страну, да и вряд ли они могут прийти и записывать здесь, в студии Логоса, то ближе все-таки оказываются квалифицированные дикторы. Хотя, конечно, есть и актеры, которые дадут огромную фору любому, даже самому способному и интересному диктору. Например, Михаил Казаков замечательно читает поэзию. Я и не подозревал, что можно как он трактовать Пушкина. Много можно было бы приводить примеров. Вы начали читать на Логосе из меркантильных соображений, чтобы подзаработать денег. Что сегодня заставляет вас, человек очень занятого, приходить сюда? Появляюсь я здесь, к сожалению, для меня не так часто, и записываю на пленку не так много, как я это делал раньше. Времени нет, да и сил. Почему прихожу? Ну вот, я дышу воздухом, который состоит из кислорода и чего-то там еще. Представим, что все составляющие в разных баллонах, и один из них перекрыли. Вот так и здесь. Иногда приходишь, ругаешь себя, зачем пришел? Еле-еле ночь на радио отработал, еще какие-то дела есть, и книга не очень интересная. Все, больше не буду.